Пиво в жаркий день. Однажды выставив в соцсети фотографию раков с бокалом пива, я подверглась просто-таки отлучению от числа приличных людей со стороны знакомых французов и итальянцев. Известные своим кулинарным шовинизмом, они заламывали руки с воплями о том, что только вино можно пить с речными раками. Пиво — это кулинарное преступление. На что испанцы ехидно отвечали, что все в порядке и абсолютно правильно, и не надо портить вином такую прекрасную закуску к пиву. Пиво в Испании подают очень холодным, что лишает его какого-либо вкуса, но утоляет жажду и охлаждает в жаркий день. Кроме того, не дает забить еду вкусом и ароматом. Отсюда и традиционное пиво на аперитив, и даже как сопровождение еды. Понятно, что Испания далека от списка стран, славящихся своим пивом. Тем более после баварского, бельгийского и чешского пива я все прочие и пивом-то с трудом назову. Тем не менее, в одной из самых известных винных стран мира именно этот напиток очень популярен. Причем очень часто смесью различных вкусов. Помнится, одно время вся Каталония пила вишневое пиво. На юге с удовольствием потребляли апельсиновое. Но я в обоих случаях пас, и таких напитков категорически не признаю. На самом деле история пива в Испании очень давняя. Еще древние иберы употребляли напиток из ферментированных злаков, которые римляне назвали целией. Но те же римляне принесли на Иберийский полуостров культуру винопития, и прародитель пива был забыт надолго. Тут сыграли свою роль и мавры. Пиво варили лишь монахи в немногих северных монастырях. Сначала из розмарина, затем из хмеля. Пиво вернулось в Испанию с его популяризацией в XIX веке, когда чешский пилзнер завоевал практически всю Европу. В начале XX века в Мадриде стали появляться первые пивные заводы. И хотя Испания никогда не появлялась в рейтингах стран-производителей пива, сегодня она, на удивление, входит в десятку крупнейших производителей пива в мире. Не побоюсь сказать, что «Una cerveza, por favor» — одно пиво, пожалуйста. Это одна из первых, а порой и единственная фраза на испанском, которую быстро запоминает каждый турист. Самым популярным пивом в Испании является Estrella Damm. Бренд был основан в 1866 году и является самым старым в Испании. Когда-то гремел андалузский завод Крускампа в Малаге, но затем он был продан корпорации Хайнекен. Хотя именно Крускампа Гран Резерва, и такое бывает среди пива, однажды завоевала престижную международную премию. Пиво Сан-Мигель — наследник тех самых немногочисленных монашеских пивоварен. Утверждается, что варят его с 1516 года. Эта цифра даже включена в название, хотя ныне это обычное рядовое пиво. Но я не случайно стала рассказывать о пиве в главе о Северной Испании. Существует напиток, которым прекрасно утоляют жажду паломники на пути святого Иакова. Это клара. Напиток не имеет ничего общего ни с одноименной святой, ни с женским именем. Название произошло от испанского слова «акларар» — «осветлять». Дело в том, что клара — это смесь пива с газированной водой и лимоном. Цвет напитка в результате становится светлым. Клара популярна по всей стране. В Испании существует множество способов попросить бокал пива. И «Una cerveza, por favor» ничего не скажет бармену о ваших предпочтениях. Давайте просить бокал пива правильно. В первую очередь здесь используют слово «канья». В буквальном переводе «una canya, por favor» — это «трость, пожалуйста». Пиво не подают, его бросают, выбрасывают. «Кинь пару тростей», — скажет испанец в баре. Если вам хочется пива в бокале поменьше, чем стандартные пол-литра, то и в этом случае у испанцев есть свои слова. В стране басков придется просить «сурита», в «риохе» — «корта» или «короткая», а в «арагоне» — вообще «пенальти». Ну а если вам очень хочется пить в жаркий день, то придется просить большой литровый бокал. Туба. Неудивительно, что в стране, где производят и пьют такое количество пива, существуют рецепты приготовления в нем различных блюд. Одно из них — курица в пиве. Пойо алла сервеса представлено в приложении.